Глава 17. Всем нужен темный властелин. В кабинете темного властелина в королевской резиденции Тервина горел свет, несмотря на то, что стрелки давно показывали за полночь. За массивным столом красного дерева сидел его величество Эринальд III и угрюмо смотрел на бумагу, которая спланировала прямо перед ним пару минут назад. В документе, заключенном между ним же и главой шестого эльфийского дома Аэльвин, перечислялись пункты соглашения. Странного соглашения, хоть и очень выгодного для темного королевства. Эрин там что, совсем рассудка лишился? Подписывать договоры с эльфами? Будь жив отец, его темнейшество лишился бы головы. Впрочем, шансы лишиться ее у Эрина увеличивались с каждым днем. Элиана жаждала смерти брата. Дел тоже жаждал. Вот только... Делиан посмотрел на свою руку. На мгновение морок рассыпался, и вместо тонких пальцев Эрина появились его собственные, узловатые пальцы воина. Морок таял. А сам Дел мог лишь поддерживать созданный Эрином облик. Надолго ли хватит его сил? Неделя, две? Делиан. Легка на помине. Илиана влетела в комнату и тут же заметила бумагу с подписью брата. «Это что такое?» Эрин из Академии прислал. Порталом. Поморщился Дел. «Договор с шестым эльфийским домом о сотрудничестве. Эльфы согласны поставлять нам амаринт». «Что?» Илиана плюхнулась в кресло, забыв о королевском аристократизме. «Эльфы хотят торговать с нами? Амаринтом? Эрин что, продал им половину Тервина?» «Нет, но завтра же я должен отправить на земли шестого дома сотню лучших воинов для защиты рубежей». «И ты это сделаешь?» — прищурилась Илиана. «Конечно», — кивнул Дел. «Я не враг Тервину, чтобы отказываться от такой выгоды». «Да и если возникнут трудности, можно будет напасть на дом Эльвин изнутри. Что ж, стоит признать, братец хоть и никчемный, а сослужил нам хорошую службу». «Тогда порадуемся, что раньше его не убили. Кстати, как продвигается этот вопрос?» Илиана в упор посмотрела на Дела. «Я остановил убийц». Делиан отвел взгляд. «Что?» Принцесса подскочила с кресла. «Ты в своем уме, Дел? Мы должны от него избавиться». «Взгляни на меня, Лия». Дел на миг ослабил контроль, лишь слегка, и морок тут же начал таять. Собрать его вновь стоило все больших усилий. «Что это значит?» — хмуро спросила принцесса, накручивая на палец черный локон, выбившийся из прически. «Скоро я не смогу выдавать себя за Эринальда. Если к тому времени Эрин будет мертв, престол перейдет к твоему младшему брату. Ты все равно не сможешь его наследовать. Братья на это и надеются, ведь так?» «Что ты предлагаешь?» Илиана прекрасно понимала, что у такого стратега, как Дел, уже должен быть план. «Есть вариант. Но для этого нам нужно вернуть Эрина домой. Думаю, недели хватит на подготовку. Поможешь создать портал? Моя магия на исходе, без тебя не справлюсь». «Конечно». Илиана одарила его обворожительной улыбкой. «Но тебе ведь придется предоставить ему заговорщиков». «А твои братья нам зачем?» «Вот их и предоставим», — улыбнулся Дел. «Да, у него был план. Замечательный план. Кроме одного пункта. Для него нужен был живой Эрин. И с Эрином придется туго». Со всеми пунктами договора мы разобрались только к следующему вечеру. Для этого пришлось снова выбираться в город, потому что то Лави, то Лайла норовили сунуть нос в наши дела. Мы с Наарием торговались, словно торговцы на рынке. Каждый пытался вырвать для своего народа больше выгоды. Но мы понимали, что договор нам необходим. Поэтому в итоге пошли на уступки и остались довольны результатом. Дело осталось за малым. Мы поставили свои подписи, я призвал королевскую печать Тервина и приложил ее к документу. Тот тут же вспыхнул легким сиянием, давая понять, что сделка заключена. После Наариен открыла портал, и бумага отправилась прямо на мой письменный стол. Увы, сам я в пространственной магии был не силен, и мог только указать направление. Ведь без примеси моей силы портал просто бы не пробил защиту дворца. «Вот и все», — улыбнулась Наарин, когда свиток исчез. «Вот и все», — эхом ответил я. «Что ж, ждите воинов. Уверен, кузен не будет затягивать с исполнением приказа». «Надеюсь на это. И все-таки тебе пора возвращаться домой». «Да», — согласился с эльфийкой. «Нужно связаться с Делом и запросить портал, но сначала закончу дела здесь. Не хочу уходить, ни с кем не попрощавшись. И объясниться придется. Здесь мои друзья». «Конечно», — кивнула на Арин. «А я уеду на рассвете. Присмотри за моими внуками, хорошо?» «Насколько это будет в моих силах. Жаль, что вам так быстро приходится уехать». «Зато Лави ждет, не дождется. Хотя ты хорошо на него повлиял, Ринальд. Мальчик изменился в лучшую сторону. Странно, конечно, для темного властелина, но стоит признать очевидное». «Это не я, это Академия», — ответил, подавая на Ариен руку. Она лишь пожала плечами. Мы покинули комнатушку в гостинице, которую я продолжал оплачивать, и вернулись в Академию. На Ариен тут же умчалась стращать внуков, а я сел на кровать. На руки забрался Шун. Вот кого придется брать с собой. А с остальными? Что делать с остальными? Хватит ли у меня духу сказать им правду? Хочется мне того или нет, но придется. Я уже собирался отправиться на поиски друзей, когда передо мной спланировал свиток. Дел. Развязал ленту, стягивающую послание, и прочитал. «Дорогой кузен, заговорщики найдены и вот-вот будут обезврежены. Думаю, в ближайшие дни этот вопрос будет окончательно закрыт. Ровно через неделю можно вернуться в Тервин. Открою для тебя портал в субботу в полдень. Будь готов. С нетерпением жду твоего возвращения, Дел». Свиток вспыхнул ярким светом и исчез. Дел молодец, знает, как защитить послание от чужих глаз. Как вовремя. Значит, не придется искать заместителя декана и просить связаться с Делианом. Интересно, кто же устроил заговор? Что ж, все вопросы можно будет задать на месте, а пока надо решить, что делать. В поисках ответа я захватил шишигу, запер дверь комнаты и замер в нерешительности. Кому идти? С кем поговорить о том, что произошло? Ноги сами привели меня на четвертый этаж к комнате брата. Постучал в дверь, надеясь, что Ник будет один. Мне открыли не сразу, однако вскоре на пороге появился сонный Ник. «Эрин?» Он явно удивился. «Что-то случилось?» «Да», — кивнул я. «Проходи». Брат сделал шаг в сторону. В комнате было пусто. Вообще, сосед Ника редко появлялся в общежитии. По крайней мере, видел я его нечасто. Одна кровать была разворошена, другая аккуратно застелена. Я сел на стул. Брат умостился на кровати напротив меня. Он выглядел встревоженным. «Не беспокойся, ничего такого», — решил сразу его успокоить. «Через неделю я возвращаюсь в Тервин». «Что?» Ник, кажется, не поверил своим ушам. «А заговор?» «Раскрыт. Так что опасность миновала. Мы поговорили с бабушкой Лави, и знаешь, она права. Мне пора возвращаться и разбираться с государственными делами. Отдохнул и хватит». «Но Элион...» «Что Элион?» «Элион — глупый эльф, который любит привлекать к себе излишнее внимание. Не беспокойся, я справлюсь. Сам-то что будешь делать? Останешься в Академии или присоединишься ко мне?» Ник задумался. Он глядел в пустоту, погрузившись в собственные мысли, а я терпеливо ждал, что он решит. «Останусь здесь», — наконец сказал он. «Обучение нужно пройти до конца, иначе в Тервине я буду для тебя обузой. Что может некромант-недоучка?» «Сильный некромант-недоучка», — усмехнулся я. «Тем сложнее». «Не беспокойся, здесь я сумею за себя постоять, а потом перееду в Тервин, если не передумаешь». «Не передумаю», — ответил я и достал из кармана перышко, зачарованное с помощью интериаля. «Держи, это боевой артефакт, пусть будет у тебя, мне так будет спокойнее». «Спасибо». Ник покосился на артефакт с недоверием, но перышко принял. «Слушай, Эрин, подумай еще раз, стоит ли возвращаться? Может, тоже лучше остаться пока здесь? Все-таки твоя истинная сила только начала пробуждаться и...» «Я не могу», — перебил брата. «Понимаешь, это мой долг — управлять Тервином. Я и так скрывался от него почти 2 месяца. Ничего не поделаешь. Не скрою, мне бы тоже хотелось остаться в Академии, но оставить страну... нет». «Хорошо, тогда делать нечего». Ник опустил голову. «Шуна заберешь с собой?» «Конечно. И потом пришлю за арацениями. Поможешь их перевести?» «Помогу. Хотя лучше попросить профессора Карентель. Она больше смыслит в том, как перевозить цветы». Разговор получался безрадостный. Я знал, что мне трудно будет уехать, но не представлял, что настолько. Словно у меня забирали часть сердца. «Главное, чтобы Интериаль ни о чем не узнал», — предупредил Ника. «Иначе постарается мне помешать». «Не беспокойся, никто ни о чем не узнает». «Никто ни о чем не узнает». Девиз моей жизни в Академии. Только Ник, да теперь Лави знали, кто я. И было страшно увидеть осуждение в глазах вчерашних друзей. Я до сих пор удивлялся, почему Лави от меня не отвернулся, когда узнал, что я темный властелин. Наверное, он просто был мне настоящим другом. В этом весь секрет. Увидимся ли мы когда-нибудь? Конечно, увидимся. «Кажется, тебя ищут», — вдруг сказал Ник. «Наариен спрашивает меня ментально, не знаю ли я, куда ты запропастился посреди ночи». «Ну что опять?» Мы с бабулей только что расстались. Что ей могло понадобиться? «Просит зайти к Лаве», — передал брат. «И поскорее». 2 оставшихся этажа преодолел в припрыжку. Мало ли, что могло стрястись. Постучал в двери друга и вошел, не дожидаясь приглашения. Меня и так тут ждали. Вот только вместо Лави в комнате находились Наариен и Лайла. Сам эльф отсутствовал. Неужели опять пропал? В 3-й раз. «Эрин», — улыбнулась мне бабуля. «Ты быстро, благодарю. Присаживайся, внучок». От этого внучок зубы свело болью. Что она уже задумала? «Лайла, мы с Эрином провели 2 незабываемых ночи в городе». Порадовала бабуля внучку. Лайлиэль покраснела и посмотрела на меня с едва заметным осуждением. «Нет, это не то, о чем ты подумала. Хотя, будь Эрин старше лет на 200, я бы еще задумалась. Так вот, мы много говорили, и я поняла, что Эрин, хоть и темный, прекрасный человек, поэтому слушай мою волю. Я желаю, чтобы ты вышла за него замуж». «Что?» — подскочила Лайла. «Что?» — уставился я на бабулю. «Мы-то, конечно, договорились, но не в лоб же Лайле этой новостью выстреливать». «А где ты еще такого найдешь? Молод, красив, умен, богат, титулов мешок. И ему безразлично, почему у тебя распалась помолвка с Терри. Ни один приличный эльф на тебе все равно не женится, так что соглашайся, Лайла. Другого шанса не будет». «Бабушка!» — вскрикнула Лайлиэль и бросилась к двери. «Наариен!» — прошипел я. «Что?» — бабуля округлила глаза. «А как я должна была ей сообщить о нашей сделке? Лайла, ты обручена с темным властелином?» Я махнул рукой и вылетел вслед за Лайлой. «Девушки — существа хрупкие. Мало ли, что о моей невесте стукнет в голову». К счастью, далеко убежать она не успела. Я обнаружил Лайлу на ближайшей скамейке. Она сидела, комкая в руках кружевной платочек, и тихо всхлипывала. Я подошел и молча сел рядом. «А что тут скажешь? Бабуля была права. Надо дать Лайле время смириться с нашим браком, а затем сообщать, кто я такой». «И чего ты рыдаешь?» — спросил осторожно. «А что, нет причины?» Лайла подняла на меня полные слез глаза. «Ты считаешь это нормально? Договариваться о браке за моей спиной?» «О возможном браке», — поправил ее. «Если ты откажешь, никто не будет настаивать». «То есть вы с бабушкой правда договорились?» От возмущения Лайла даже забыла про слезы. «Я просил у нее твоей руки. Решил, что могу немного покривить душой». «И она ответила согласием. Теперь я хочу знать, ответишь ли согласием ты?» «Подожди», — перебила меня Лайла. «Ты что, предлагаешь выйти за тебя замуж?» «Да», — кивнул в ответ. Лайла замерла. Конечно, я хотел признаться ей в своих чувствах совсем не так, И не сейчас, когда буду вынужден ее покинуть. Но раз уж бабуля решила все за нас, почему бы не воспользоваться случаем?» «Ты согласна?» — спросил прямо. «Нет». Лайла подскочила со скамейки. «Я, конечно, знала, что ты сумасшедший, Эрин Вестер, но не настолько же, как тебе это в голову пришло». «Чего-чего, а отказа я не ожидал. Значит, мы с бабулей ошиблись». В груди поднималась обида. Пока что старался ее гасить. Нечего устраивать перед дверями общежития взрыв ярости. Но почему-то стало очень горько. Наверное, потому что я был уверен во взаимности той влюбленности, которая жила в моем сердце. «Хорошо, тогда я скажу на Арии на твоем отказе». Поднялся со скамейки и пошел к общежитию, стараясь скрыть от Лайлы лицо. «Да что ж ты за человек такой, Эрин Вестер?» Хрупкая ладошка перехватила мой локоть. «Постоянно не даешь мне опомниться. Ты не темный маг, ты сплошное безумие». Я обернулся. Лайла, похоже, не знала, плакать ей или смеяться. Она просто смотрела на меня, а по щекам катились слезы. Только вряд ли эльфийка их замечала. «Я люблю тебя, Лайлиэль». Слова, от которых я сам постоянно отказывался, дались с легкостью. Словно так и было нужно. Словно в этом и была сама жизнь. «И я тебя». Девушка отвела взгляд, но она уже улыбалась. «Только, пожалуйста, не испытывай меня так. Я уже подумала, что не нужна тебе, и это происки бабули». «Зря». Я развернулся и привлек ее к себе. Поцелуй вышел соленым от слез, слишком робким и в то же время искренним. Мне никогда и никого так не хотелось поцеловать, как и ее. Можно было бежать от себя, от других, но зачем? Признавать так признавать. Я любил Лайлу, несмотря на всю невозможность нашей любви. «Хватит позорить мои седины!» Распахнулось окно в общежитии, и оттуда выглянула сияющая Наари. «Немедленно зайдите в помещение, нацелуйтесь потом». Лайла хихикнула. Я сам едва сдерживал смех. «Идем», — протянул руку своей избраннице. «Хоть на край света», — сжала она мою ладонь.